Интермедия вторая. Сумкин. Как обычно, это было чудовищно. Есть вещи, которым за все годы, десятилетия, века пребывания в системе Федор так и не смог привыкнуть. И одной из таких вещей было наблюдение за тем, как внекатегорийные монстры творят насилие. Спойлер. Легко. Физрук шел по данжу так, словно мстил за сожженные деревни, а не за два небольших пятнышка на джинсах. Это было не прохождение подземелья и даже не зачистка его. Это было истребление. Первые полчаса Федор даже не мог рассмотреть, с кем Чапай вообще сражается там впереди. Так быстро это все происходило. Впрочем, физрук с самого начала был резким и в каких-то вещах очень последовательным типом. И если уж кому-то что-то обещал, то выполнял это обещание в обязательном порядке. Особенно если речь шла об обещании проломить голову. Поэтому и магистр теперь ходит опасно, и в присутствии Чапая всегда чувствует себя не слишком уверенно. Да, с одной стороны, он первый игрок, но с другой – последний архитектор. И тот процесс, в результате которого он стал последним, тоже не без участия Чапая протекал. Возможно, эти качества и сделали Чапая внекатегорийным монстром. А может быть, ему просто повезло. Самое обидное, что в присутствии этой тройки Федор, будучи грандмастером и архимагом, снискавшим страх студентов и уважение коллег, снова чувствовал себя зеленым новичком. И если в случае с магистром и Кевином этот эффект можно было объяснить их тысячелетним опытом, то с Чапаем, с которым они начинали в одно и то же время, это объяснение уже не работало. Коридоры сменились обширным залом, ареной для монстров. Чапай, как обычно, попер вперед, а Кевин с магистром, не сговариваясь, разошлись по разным флангам, пуская в ход свои мечи. Один прозрачный, словно набросок, сделанный карандашом в пустоте, другой черный, как сама тьма. Все закончилось очень быстро. И для обитателей подземелья очень печально. Федор даже не успел толком своими фаерболами бахнуть. Магистр по привычке залутал сундук, и они вошли в коридор на противоположном конце арены, и Чапай снова пошел вперед, расчищая им путь. Кевин убрал свой меч в появившиеся у его пояса ножны. «Где вообще куют такие мечи?» – поинтересовался у него Федор. «Больше нигде не куют», – сказал Кевин. «Это меч моих предков. Его выковал основатель нашего рода, собственными руками». Постой», — сказал Федор и движением подбородка указал на магистра. «Вон тот чувак утверждает, что владеет самым древним мечом в системе, отцом всех мечей, базовым, так сказать, прототипом, на основании которого все остальные были сделаны. Получается, что твой меч старше, чем его? Это что, не системное оружие или это все-таки реплика?» «Это не реплика», — сказал магистр. «Это действительно его фамильное оружие, чуть доработанное с моей помощью и введенное в систему. И чисто технически это действительно самый старый меч в системе». «Но ты утверждал, что твой клинок может разрубить все», — сказал Федор. «Все», — согласился магистр, — «кроме его клинка». «Мы проводили тесты, если тебе интересно», — сказал Кевин. «И кто победил?» «Это был тренировочный поединок», — сказал магистр. «И кто победил?» «Да какая разница?» «Мне просто хочется знать имя лучшего мечника во вселенной», — сказал Федор. «Тут мнения расходятся», — сказал Кевин. «В любом случае, среди присутствующих его нет». «И кого лично ты считаешь лучшим?» — заинтересовался магистр. «Белого волка? Золотого льва? Или того чокнутого слепого самурая?» «Есть один парень у меня в империи», — сказал Кевин. «Ты уже взял его в свою личную гвардию?» «Я предлагал. Он отказался». «И ты его казнил?» «Разумеется, нет». «Но хотя бы начал притеснять? Лишил титулов, выгнал земель? Хоть как-то наказал за оскорбление отказом?» «Нет». «И какой ты после этого тиран?» «Не слишком настойчивый». «Подождите-ка», — попросил Федор. «То есть вы хотите сказать, что где-то в системных мирах есть чувак, который может победить вас обоих?» «В честном поединке, пожалуй», — сказал Кевин. «Я даже человек пять могу насчитать, особо не напрягаясь». «В честном поединке при равном оружии», — подтвердил магистр. «Но когда речь идет о жизни и смерти, никто из здесь присутствующих не дерется честно». «Я это уже заметил», — сказал Федор. «Это не Олимпийские игры», — сказал магистр. «Здесь убивают, и бывает, что навсегда». «Тогда объясните мне другое. Если Кевин не был создан системой, Если он старше нее чуть ли не на 1000, как он утверждает, лет, то почему он не игрок? Почему непись?» «Это было его собственное решение», — сказал магистр. «Я не знал, что такое можно выбирать самостоятельно». «Можно», — сказал магистр, — «если у тебя в друзьях есть человек с свинцом Демиурга». «У некоторых такие друзья есть», — улыбнулся Кевин. «Например, у меня». «Как же с вами тяжело», — вздохнул Федор. «Зато интересно», — сказал магистр. Проход кончился очередной ареной. «Я сам», — бросил им Чапай и двинулся вперед, даже не останавливаясь. «И помогать не будете», — осведомился Федор. «Пусть спустят пар», — сказал Кевин. «Ему это нужно». «Чтобы смыть горечь поражения?» — уточнил магистр. «А тебе, типа, не нужно. Это ведь твой план по извлечению Бордена провалился, между прочим». «Это не первый мой план, который проваливается», — сказал Кевин. «Когда ты живешь так долго, волей-неволей научишься проигрывать». «Вот он?» — магистр указал рукой на арену, откуда доносились душераздирающие звуки. «Так и не научился». «Так он еще молодой», — сказал Кевин. «По меркам его цивилизации он уже трижды старик», — заявил магистр. «Ты же знаешь, тут свои мерки», — сказал Кевин. «Но раз уж мы заговорили о его цивилизации, то...» «Ты уже разобрался, почему земляне застряли в этой петле?» «Еще не до конца», — сказал магистр. «Но я почти уверен, что это не баг, а фича, что существует какой-то неслучайный человек, чей труп всегда падает на кнопку перезагрузки». «Это не Виталик», — сказал Федор. «Это не Виталик», — согласился магистр. «Я проверял». «Тогда есть только один очевидный кандидат», — сказал Кевин. «Но я его пока не нашел», — сказал магистр. «Для этого мне и нужен маховик». «А что делает этот твой маховик?» — поинтересовался Федор. «Вращается», — объяснил магистр. «Для этого ты нас сюда и затащил? Маховик раскручивать?» «Сам раскручу», — сказал магистр. «А чего раньше не раскрутил?» «Мне больно и горько говорить вам об этом, друзья мои», — сказал магистр. «Но я вынужден это сделать. Видите ли, дело в том, что я не вечен, и вы не сможете всегда затыкать мной дыры в ваших планах по спасению мира. Когда-нибудь вам придется научиться делать это и без меня. И я грешным делом думал, что это время уже настало, но я ошибался». «Ты не вечен?» – удивился Федор. «Ты можешь ошибаться? Сегодня прямо-таки день невероятных открытий». «А ты такой же смелый, без венца Демиурга в кармане?» – вкрадчиво поинтересовался магистр. «Ибо задрали», — сказал Федор. «Каждый раз, когда у меня жизнь начинает налаживаться, появляется кто-то из вашей компании, и все, в очередной раз летит под откос». «Да тебя 100 лет никто не трогал», — сказал магистр. «И это были прекрасные 100 лет», — сказал Федор. «Но теперь вы снова появились, и неведомо кто снова пытается меня убить. А у меня, между прочим, были планы, в том числе и учебные. Я, между прочим, курс веду и лекцию читаю. Скучный ты человек, Федор». «А кто мне говорил, что никогда нельзя критиковать чужой стиль игры, Оберон?» «Да я какой фигни только не говорил», — вздохнул магистр. Душераздирающие звуки на арене наконец-то утихли. «Можете идти», — позвал Василий. «Здесь чисто». Федор вошел на арену и подумал, что у слова «чисто» появилось какое-то новое значение. Он попытался подобрать сравнение, и лучшим вариантом, который пришел ему в голову, оказалось «чисто, как на бойне». На арене не было чисто. Там было зловеще, ужасающе и местами тошнотворно. «Кто это хоть был-то?» – осведомился Федор. «А какая разница?» – спросил Чапай и зажигал вперед. «Ну почему он не мог стать богом стерильного возмездия?» – подумал Федор, перешагивая через лужи крови и едва не споткнувшись о чью-то отрубленную конечность. «Богом аккуратного возмездия, богом кармического воздаяния какого-нибудь. Почему всегда так? Почему кишки на стенах и мозги на потолке?» Впрочем, на потолок Федор предпочитал не смотреть. «Долго еще?» – спросил он у магистра. «Больше половины прошли», – сказал тот. «Осталась еще одна арена, потом 2 поворота и битва с финальным боссом, а там уже и телепорт». «Скорее бы», — сказал Федор. «Наслаждайся моментом», — сказал магистр, «и лови крохи долетающего до тебя опыта». «Ничего мне не летит». «Тем не менее, ты уже уровень поднял», — сказал магистр. «Грац», — сказал Кевин. «Решает все равно не уровень, решает скилл», — сказал Федор. «Со скиллами у тебя все в порядке, грандмастер нытья», — сказал магистр. «Когда тебе еще такое приключение выпадет?» «Подозреваю, что завтра», — сказал Федор. Или когда вы там все вместе планируете собраться?» «Так ты с нами не ходи, если не хочешь», — сказал Кевин. «Не силой же нам тебя тащить». «Вы-то, может, и не потащите», — сказал Федор. «А Василий?» «А Василий поймет», — сказал Кевин. «А если за мной придут, пока вас не будет?» «Оставайся у меня во дворце», — предложил Кевин. «Он большой. Там свободного места много. Туда никто не придет». «А если...» «То мы за тебя отомстим», — пообещал магистр. «Стремительно, но жестоко и кроваво. Прямо как он любит». «Да вы даже не знаете, кому». «Мы узнаем», — сказал магистр тоном, не предвещающим его врагам ничего хорошего. Третью и последнюю для этого данжа-арену физрук тоже зачистил сам, отказавшись от посторонней помощи. Перед выходом магистр задержался у тайника в стене и что-то очень быстро спрятал к себе в инвентарь. Федор предположил, что это и был маховик, но самого артефакта ему рассмотреть не удалось. Преодолев последнее незначительное сопротивление, они вошли в зал последней битвы. Зал был просторен, скудно освещен и абсолютно пуст. «А где?» – спросил Василий. «Вон», – сказал Кевин, указывая рукой в дальний верхний и наименее освещенный угол пещеры. В невидимости на потолке затаился. Воспользовавшись навыком «видеть невидимое», Федор посмотрел туда и обнаружил главного босса данжа. Босс собрался в комок, стараясь стать как можно более незаметным, и весь дрожал, возможно, от ярости. «Сейчас как, прыгнет?» «Спускайся!» — ласково позвал его Василий. Босс никак не отреагировал. Физрук вздохнул, но уже больше по привычке. Федор видел, что он уже выплеснул свою ярость и драться дальше, в общем-то, не хочет. Если бы хотел, то уже бы заагрил зверюшку. «Тебе что, ачивка за скоростное прохождение нужна?» — поинтересовался магистр. «Путь к телепорту свободен». «Ну, мы вроде как не закончили», — сказал физрук. «Похоже, он думает, что закончили». «Ну и ладно», — Василий помахал боссу битой. «До свидания, до новых встреч». «Что, вот так просто и уйдем?» — спросил Федор. «Ну, и кто из нас после этого кровожадный?» «А вдруг с него бы выпало что-нибудь интересное?» Босс пошевелился там у себя на потолке, и из него что-то выпало. Кевин подошел поближе и поднял лут с пола. «Легендарный боевой посох», — сказал он. «Плюс 100 к регенерации маны в бою. Ну и еще что-то там по мелочи. Держи, Архимаг, это твое». «А больше там ничего нет?» — спросил Федор, убирая нежданную добычу в инвентарь. «Не жлобись», — сказал магистр. «Зверушка откупилась. Зверушка проявила благоразумие. Прояви его и ты». «Нет, но так-то... такие же правила у этой игры». «Два уровня и легендарный артефакт», — напомнил магистр. «По-моему, ты и так неплохо прибарахлился». «Ладно», — Федор погрозил боссу пальцем. «Ты смотри, если что, мы и вернуться можем. У нас еще и Борден есть, и Виталик». «Как раз сейчас ни Бордена, ни Виталика у нас нет», — сказал физрук. «Но мы это дело исправим». Магистр прошел в соседнюю комнату, где был установлен телепорт. «Я уйду первым. Встречаемся через 2 дня. Где?» «Давайте у меня», — сказал Кевин. «Я гарантирую безопасность, если что». «В тебе-то я никогда не сомневался», — сказал магистр и требовательно протянул руку к Федору. «Гони венец, Сумкин!» Федор снова посмотрел на физрука. В прошлый раз он вроде бы был не против, но то было в прошлый раз. Лучше перестраховаться. «Отдай», — разрешил физрук. Федор неохотно достал уникальный артефакт из инвентаря. Отдавать венец было жалко. Пусть после отката земли он больше никогда не использовал его по-крупному. По мелочи-то использовал, конечно, но это тоже личное, и здесь мы тоже не будем заострять. Но в душе он все равно был коллекционером и барахольщиком, а древние артефакты на дорогах не валяются, знаете ли. «Удачи всем», — сказал магистр, вбивая координаты для прыжка. «Постарайтесь дожить до следующей нашей встречи». «И ты береги себя, Оберон». Магистр ушел телепортом. Федор совершенно не удивился, когда последний архитектор сообщил о своем намерении покинуть данж первым. Несмотря на все прошедшие годы и прошедшие встречи, магистр старался лишний раз не оставаться наедине с Василием. И Федор его прекрасно понимал. Чапай, конечно, человек здравомыслящий, но лучше перестраховаться, и береженого система бережет. В конце концов, на памяти Федора, это было единственное обещание, которое физрук не сдержал. «Приятно было снова встретиться», — сказал физрук Кевину. «Значит, у тебя?» «Может, сразу с нами пойдешь?» — спросил бог-император. «Не хочу никого подставлять», — сказал физрук. «Ведь существует нехилая вероятность, что охотятся они именно за мной». «Уверяю, что у меня во дворце они не нападут». «Я знаю», — сказал физрук. Но это-то и плохо. Ведь если они не нападут, я не смогу выяснить, кто они такие вообще. Мы рано или поздно это все равно выясним. Спасибо за предложение, но у меня свои пути, сказал физрук. Тогда удачи тебе на твоих путях, сказал Кевин. Бывайте, сказал физрук, растворяясь в воздухе. Они остались вдвоем. Бог-император подошел к портальному камню и замер, почему-то не торопясь вводить координаты конечной точки путешествия. «Что-то не так?» – спросил Федор. Кевин развернулся. На его лице играла плотоядная ухмылка, а правая рука покоилась на рукояти меча. «Теперь нам никто не сможет помешать», – сказал он. Федор попятился, выхватывая из инвентаря первое, что попалось ему под руку. Это оказался новоприобретенный легендарный боевой посох, и Федор попытался занять кастующую стойку, но ему помешала возникшая за его спиной стена. «Ты чего это удумал?» «Думаешь, тебе удалось обвести меня вокруг пальца?» — спросил надвигающийся на архимага бог-император. Он начал обнажать меч, выдвинув из ножен уже добрых 20 сантиметров черной закаленной стали. «Этих двоих обмануть несложно, но у меня все-таки опыта чуть-чуть побольше». «Да я вообще не понимаю, о чем ты говоришь!» — возопил Федор. «С ума вы все посходили, что ли?» Бог-император расхохотался и вбросил меч в ножны. «Прости, я не мог удержаться», — сказал он. «Видел бы ты свое лицо». «Задрали», — повторил Федор, убирая посох. «Прости еще раз». «Протрезвей уже, а?» — попросил Федор. «Твоя империя смотрит на тебя и все такое». «Она уже 1000 лет на меня смотрит», — сказал Кевин. «А до этого на меня смотрели другие империи, и вот они-то, как правило, ничего хорошего от меня не видели». «Раз уж ты пригласил меня к себе, и нам пару дней доведется прожить рядом, может быть, ты найдешь время, чтобы рассказать мне всю эту историю целиком?» — спросил Федор. «Как только разберусь с государственными делами», — пообещал Кевин. «Значит, никогда», —